Надеюсь, зомби не умеют отпирать щеколды. Я начал кидать гвозди с двух рук, уже не выбирая себе более жирные цели. Было очень некомфортно находиться на крыше, на которую вот-вот может забраться толпа оживших мертвецов. 14 оставшихся фрагов я набил в рекордное время. Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирано Кота, Такаги Сайо, Бусудзима Сайко, Шизука Марикава. На протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. Прогресс 40 из 20. Дальше рисковать было уже нельзя. Я направился в сторону лестницы и к своему ужасу увидел, как трясется от мощных ударов пожарная дверь. Практически проскользив по поручням до нужной высоты, я пролез на тот же выступ и почти бегом добрался до нужной точки, с которой перепрыгнул уже на крышу нашего здания, где и затаился. Тем временем, спустя еще 3 мощных удара, дверь, точнее щеколда, дала слабину и ее выбило наружу, вывалившимся в проход телом, которое, не удержав равновесия, перевалилось через поручни маленькой площадки и упало на асфальт, разморжив себе голову. Я, затаив дыхание, наблюдал, как площадка набивалась мертвецами. Мне было интересно, смогут ли они преодолеть преграду в виде приставленной лестницы. Слава богу, не смогли. Если бы зомби могли карабкаться, то, боюсь, у человечества было бы мало шансов. Впрочем, спустя минуту наблюдения за копошащимися на узкой площадке трупами, я услышал мощные удары уже в дверь на крышу, с которой я достаточно вовремя ретировался. К слову, о ретироваться. Надо было валить. А то, если среди штурмующих крышу ударов есть семерка, то меня могут тут спалить и начать просто перепрыгивать сюда. Да, попереломаются в таком случае они знатно, но тем не менее, уже наше здание попадет в фокус внимания людоедов. Оно мне нахер не надо. Когда я вернулся в караоке, то увидел в общем зале только 2 человек. Камура и Бусудзима. «А где все?» — спросил я, подходя ближе и вытряхивая на столик гвозди из кармана. Надоела уже эта тяжесть. «Разошлись по кабинкам на отдых». Пожал плечами Такаши. «Надеюсь, вы донесли до них, что соблазняться бесплатным караоке и врубать музыку не лучшая идея?» Вздернул я бровь. «Да ладно тебе! Не совсем же мы тут все дураки!» Хмыкнул Камура. Я вспомнил, как в каноне они набухались в доме подруги Шизуки. Боюсь, друг мой, именно настолько. Тем не менее, разумеется, вслух я этого произносить не стал. Буду надеяться, им и вправду хватит благоразумия не устраивать тут блядство. А ведь где-то здесь наверняка есть запасы алкоголя. «Черт! Вы тут все обыскали?» — спросил я, сохраняя внешнее спокойствие и усаживаясь напротив Сайко. «Да», — кивнула головой девушка. «Есть некоторые припасы короткого срока хранения. Онигири, сэндвичи, гамбургеры. В морозилке нашли полуфабрикаты». «И блинчики», — хмыкнул Такаши, вытаскивая из-за спины тарелку с конвертиками из теста. «Есть с мясом и рисом. А еще сладкие. Будешь?» «Не откажусь», — хмыкнул я, хватая с блюда пару блинчиков. «А по напиткам?» «Пара полных холодильников с газировкой и один, хорошо припрятанный, с пивом». «Надеюсь, пиво никто не тронул?» — спросил я со сложными эмоциями в голосе. «Нет», — улыбнулась девушка. «Его нашла Такаги и строго-настрого запретила приближаться к холодильнику хоть кому-то. Но хоть где-то ее занудная стервозность пригодилась. Можно выдохнуть. Наверное». «Понятно. А вы чего тут сидите?» «Тебя ждем», — без какого-либо стеснения ответил Камура. «Сделал то, что хотел?» «Да», — резко кивнул я. «Все в порядке?» — участливо поинтересовалась Бусудзима. «Вполне», — кивнул я. Вытащил один из поднятых в классе телефонов из сумки и посмотрел на время. «Уже 8 часов. Хочешь лечь отдохнуть?» «Не уверен. Хочу дождаться ночи». «Зачем?» — почесал затылок Такаши. «Почти во всех художественных книгах про зомби, которые я читал, эти твари становятся агрессивными по ночам», — слегка смущенно ответил я, отзеркалив жест школьника. «Ха, ну это же книги, а не реальность». «Ага, и часто ты в реальности видел зомби», — одобрил я, отчего парень тут же захлопнул рот. «Ты прав», — смежила веки Саеко. «Сейчас нужно быть аккуратнее во всем. Если тебе так будет спокойнее, то лучше проверить. Я подожду с тобой». Я тоже посижу с вами», — как-то неуверенно оповестил о своих намерениях Такаши. Я с удивлением окинул его взглядом и успел поймать взглядом момент, как он косится одним глазом на одну из дверей в частной кабинке. Любопытно. Я перевел взгляд на Бусудзиму и вопросительно приподнял бровь, получая в ответ лукавую улыбку и легкие движения губ, складывающиеся в имя Рэй. В этот раз в полет к волосам отправилась и вторая бровь. Это что получается? Не волнуйся, мы просто посидим и поболтаем. Сохраняя на лице всю ту же улыбку, обратилась к Камура Саеко. Тебя там ждет подруга. Такаши покраснел до самых корней волос, а я также одними губами спросил у девушки. Одна? Ответом был кивок. Везучий ублюдок. Я беззлобно хмыкнул и встал со своего места. «Эй!» — хлопнул я по плечу школьника. «Не беспокойся, иди к своей Рэй». «Она не...» «Подумай сейчас, что именно ты хочешь сказать». Я подхватил лукавую улыбку Бусудзимы. «Давай, шуруй отсюда». «Но...» «Вот совсем ты, Такаши, намеков не понимаешь». Делано вздохнул я. «Ну, по-братски, оставь товарища наедине с красивой девушкой, а?» А вот этот мой пассаж превратил лукавую улыбку Саека в откровенно садистскую. Впрочем, аниме-рисовка делала свое дело, и легкий оттенок румянца, всплывший на щеках девушки, оказался весьма заметен. Камора же просто открыл рот, переведя взгляд с меня на Бусудзиму, очевидно, совсем не замечая эмоции на лице мечницы. После чего, что-то промямлив, все же встал и быстрым суетливым шагом двинулся в сторону столь интересовавшей его двери. «Везучий ублюдок!» В этот раз я свои мысли уже произнес вслух, впрочем, сохранив в голосе ту же беззаботность. «Ха-ха-ха!» — весело сощурилась Саека, прикрыв рот рукой. «А ты разве нет? Остался наедине с красивой девушкой?» «Блин, похоже, я разбудил тролля!» «Знаешь, — хмыкнул я, — а ты ведь права!» Закончил я с улыбкой. Я тоже чувствовал от ситуации некоторое смущение, но ничего слишком страшного. Все же, пусть я и не был хоть сколько-то выдающимся человеком в каких-либо аспектах своей прошлой жизни, но некоторый опыт с прекрасным полом имел, включая тот самый. Глубокий опыт. Ага. Если бы не зомби-апокалипсис за спиной, то вообще бы было хорошо. А вот сейчас в моем тоне прорезались нотки грусти. Да, жаль, оно не дало мне выбора мира. Так бы попал в какое-нибудь Наруто, в аниме, а не персонажа. Или еще куда. Отсиживался бы где-нибудь в тылу и кайфовал. С системой вариант вполне осуществимый. А тут... Сложно где-то кайфовать во время зомби-апокалипсиса. Здесь нет тыла. Да, там в будущем я наверняка смогу попасть в более-менее защищенную и мирную локацию, где и сяду. Но до того момента еще далеко. Знаешь, как-то блекло донеслось со стороны Бусудзимы. Когда я перевел на нее взгляд... то увидел, что от предыдущей веселости мало что осталось. А мне в нынешних условиях даже как-то комфортно. Да, точно. Она же у нас маньячка, ощущающая дискомфорт, а с осознанием неприменимости своих навыков в мирных условиях. А тут зомби. Идеальный противник для меча. Могу тебя понять, честно сказал я. Но задумайся, что если бы это были не зомби, а, скажем, ядерный апокалипсис? Я пожал плечами на удивленный взгляд девушки. «Это я так, для примера. Тоже конец текущей цивилизации, но без возможности бороться за свою жизнь с мечом в руках. Только бесконечное бегство с надеждой на везение. Такой мир бы тебе понравился?» «Нет», — твердо ответила на мой риторический, в общем-то, вопрос Саеко. «То-то и оно», — грустновато улыбнулся я. «Ты просто человек не этого времени. Тебе куда ближе кодекс воина и романтика меча. Возможно, где-то там, в будущем, современный мир бы подстроил свои жернова, и под тебя, но... пришли зомби. Практически идеальный противник для применения твоих навыков». «Нет, ты не понимаешь», — покачала головой девушка. «Я люблю причинять боль». «Ха, как-то не заметил». «Однажды, когда я была сильно младше...» «О, похоже, мне поведают сейчас ту самую историю». «Я спровоцировала мужчину». Она смогла одним тоном передать, в каком именно смысле она его спровоцировала. «Он напал на меня, думая, что я легкая жертва. Я сломала ему ключицу и бедро». «Правильно сделала». Пожал я плечами, в целом внутри себя думая, ровно так же, как и сказал. «С такими людьми только так и надо». «Он молил меня о пощаде уже после сломанной ключицы». «Жестко», — хмыкнул я в ответ на напряженный взгляд девушки. «Дай угадаю, после этого ты считаешь себя садисткой?» «А разве это не так?» «Не думаю. Скорее, ты была не удовлетворена скоростью развязки. Бусудзима недоуменно моргнула. Ты хотела бой, а получила. Я эдак неопределенно повел рукой в воздухе, будто выкручивая невидимую лампочку. Разочарование. А что касаемо самого поступка, хорошего человека не получится спровоцировать. Обмануть, подставить, но не спровоцировать. В тот момент, когда тот тип потянул к тебе руки, он уже заслужил того, чтобы его покалечили. Я поняла твою точку зрения. В следующий миг ее лицо вновь преобразилось. Из мрачной серьезности ушла, собственно, мрачность, а на ее место пришла все та же лукавость. А чем своей участи заслужил Сида-сенсей? Этого вопроса стоило ожидать. Я почесал щеку, подбирая слова. Сайка меня особо не торопила. Честно говоря, я вообще забыл хоть как-то придумать легенду. Как-то вот с плотностью происходящих событий напрочь вылетело из головы. От него были бы проблемы. Кристально честно ответил я, смотря в синие глаза. Я знаю, что это за человек и какие неприятности он может доставить. Думаю, Рэй была бы с тобой согласна. Аккуратно прокомментировала мои слова Бусудзима. Но убийство... А ведь, кстати, да, я сегодня убил человека. Почесал голову, попробовал вызвать в себе какие-то угрызения совести. Не вышло. Пожал плечами. Да, убийство, ответил я спокойно. Интересно, почему так? Почему я не чувствую всех тех описанных во многих книгах угрызений совести? Я ведь не какой-то МСный уебан, способный реки крови пролить с улыбкой на лице сразу после попадания. Может быть, дело в том, что я так и не могу воспринимать этот мир как настоящий? Нет, все анатомические подробности здесь выражены очень четко. Анимешность совершенно не выглядит нереалистично или что-то в этом духе. Что уж говорить, меня тогда вон вырвало от близости зомби, а потом чуть еще раз не вырвало. И тем не менее, такая реакция была скорее всего от того, что мне было мерзко. Ну и от волнения. Но когда я метал по высокой дуге гвоздь в колено Сида, я уже не волновался. А ведь тел, которое терзает орда зомби, уже не вызывал того же ощущения отвращения. Адаптировался, наверное. Или до сих пор не воспринимаю все всерьез. Ну и нельзя забывать про весомую награду за устранение очкарика. Да, возможно, был вариант с тем, чтобы просто не пустить его в автобус, но не уверен, что мое мнение настолько заботит остальных. Рэй же вон в каноне проигнорировали. Чем я лучше? Понятно. Вновь улыбнулась Саяко. Улыбка эта была какой-то спокойной, но при этом... солидарной. Похоже, меня приняли за своего. Не расскажешь, где ты научился такой меткости? Полностью перевела тему девушка, заодно ставя меня не в самое удобное положение своими вопросами. Ну, бля. Вывернуться я смог, ну и сам тему потом перевел. А после... после мы болтали. Долго болтали. Пару раз из кабинок кто-то выходил. В туалет, либо воды попить. Не суть важно. Я даже не обращал внимания на то, кто это. Больше занятый нашим с Сайко диалогом. Удивительно. Время на часах уже приближалось к 20, а мы все так же продолжали спокойно и размеренно переговариваться, периодически перескакивая с темы на тему. Мы обсудили главные увлечения Сайко, поговорили о ее отце, о моих родителях, обсудили пару книг, периодически разбавляя все забавными историями, которых, что удивительно, у девушки в запасе имелось не самое малое количество. Пусть преимущественно там все и было про кидо, обязательно с большой буквы, и неудачные попытки парней к ней подкатить. Особую изюминку последнему придавал тот взгляд, которым она на меня смотрела во время рассказа этих историй. Честно говоря, я так и не понял. Это мне намекают, что можно не надеяться, и мне ничего не светит, или просто тестируют мою решимость. Фиг его знает. Но даже если и первый вариант, то ничего страшного. Сайко приятный собеседник. Разговаривать с ней интересно, и для этого не обязательно быть ее парнем. Особенно учитывая тот факт, что мои немногочисленные отношения в прошлом мире разваливались из-за того, что я скучный, и не то чтобы умею грамотно поддерживать диалог, но еще ни хрена не романтик. Попробовать наладить отношения с мечницей? Даже не знаю. Да, она определенно лидер моего личного хорнитопа по школе мертвецов. Ну и что? За свою жизнь я как-то привык уже любоваться издалека и сохранять нейтрально-дружеские отношения. Посмотрим. Тем временем, ровно в момент наступления полночи, в правом нижнем углу зрения замелькало окошко восклицательного знака. Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирано Котта, Такаги Сайо, Бусудзима Саяко, Шизука Марикава на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. Прогресс 0 из 20. Ночной ивент. Очки за убийство зомби увеличены. Так, во-первых, счетчик обнулился. Сколько там у меня сейчас очков? 286. Да, я был прав. Квест на убийство зомби можно перевыполнить, и награда это учитывает. В день можно получать 60 дополнительных очков вместо 30. Или даже больше. Это многое меняет. А что там у нас по ночному ивенту? Секунду. Я встал со своего места, разминая затекшие конечности, и дошел до закрытого темными шторами окна. Хорошие такие шторы, тяжелые. Даже когда мы только сюда зашли, они не пропускали ни капли света. Чуть оттянув их в сторону, я высунул нос в окно. Спасибо японской основательности. Даже в зомби-апокалипсис на улице горели фонари. Потому я смог оценить ситуацию в должной мере. На первый взгляд, зомби все такие же тупые и медлительные, но... Цифры? Я не видел ни одного зомби с цифрой ниже 6. Вот только не видел я и признаков того, что они что-то видят. Видимо, они стали сильнее в других аспектах, и это подняло их цену. То есть не всегда у меня получится высматривать зрячих, опираясь только на цифры у них над головой. Но это-то ладно, бог с ним. Что меня действительно смутило, так это то, что вся толпа мертвецов куда-то поперлась, собираясь в крупную волну, способную смести что угодно. Что там? Встала за моим плечом Саэко, тоже выглядывая в окно и слегка прижимаясь ко мне. Они куда-то идут. Я чуть-чуть подвинулся, давая девушке больше пространства. Но меньше от этого прижиматься ко мне она не стала. «В той же стороне мост Онбэцу», — задумчиво ответила на неозвученный вопрос девушка. «Ага, в каноне же вроде что-то такое было, когда зомби снесли установленный силами самообороны и полиции заслон на мосту. Похоже, туда все зомби истекаются. Уверен, что не будь в помещении такой хорошей звукоизоляции, мы бы слышали выстрелы». «Они двигаются активнее, чем днем», — задумчиво произнесла девушка. «Ага, не врали таки книжки. Видимо, ночной ивент дает больше очков удачи не просто так, а в учет повышенной сложности». «Хреново, но в целом логично. Честно говоря, лично для меня, с моим навыком метания нет большой разницы между обычными дневными зомби и бафнутыми ночными. Сомневаюсь, что мне от этого станет сложнее попадать по ним. Единственное... Вероятнее всего, с бустом нежити от времени суток я бы не успел набить нужное мне количество фрагов там на крыше. В общем, пока не пойму, насколько сильнее становится противник по ночам. Лучше лишний раз не высовываться. Рискованно.